272. Матерь Агни-йоги. Нехорошо в мире, и не только здесь или там, но везде и на всем пространстве планеты. Вот кто-то ослеп, вот у кого-то парализовала мать, и дочь болеет и мучается. Вот у кого-то пьет муж, кого-то бросили дети на старости лет. Нет конца страданиям человека. И так на всем свете миллионы взрослых и детей подвержены наркомании, а сколько преступлений, нищеты и прочих несчастий. Не перечислить всего. Но молчит дух человеческий. Страшен конец Кали-юги. Конечные расчеты и уплата по старым долгам тяжко ложатся на плечи. Нехорошо в мире. Но не падайте духом, ибо это конец только старого мира. На развалинах его мир новый рождается мощно, и он победит.